Поздняя осень в Йокве. Осень успела все. Пролила все дожди, обтрясла от листвы все осины, смела мусор в часовую, которая унесла его неведомо куда. Просторы стояли проветренные, промытые, прибранные, как изба после похорон. От ночных заморозков черствой горбушкой смерзались галечные отмели, а высокие елки становились узкими, опуская ветви, как крылья. Медленно и тихо проплыли последние барки, последние тучи. Небо выбелилось, ожидая свежих и ярких красок зимы. Вода затихла, не журчала даже на переборах за камнями. Так уставшая собака, отводя взгляд, молча пробегает мимо, огибая встречного. А сквозь серые утренние туманы порой можно было увидеть, как оцепеневшая часовая, укрытая пеленой, словно готовится к таинству. Блекла зеркалица, ожидая ледостава. Никешка дал свою лодку неуклюжий шитик, и Асаша ушел вверх упором. Как весной, впереди был долгий путь до Кашки, 60 верст по плесам, излученным створом. Перебор цветники, бойцы стрельные, речка свадебная, камень-ермак с пулевой дырой пещеры во лбу. «Кивыр, кивыр, амасам!» — крикнула Асташа. Тишина. Вагульская деревня, копчик с синими дымами над драными шапками чумов, стерляжий перебор, камень девичьи слезы, мокрый, словно от слез, пристань-ослянка с перестуком топоров и россыпью недостроенных барок по берегу, словно здесь прошла черная, длиннорогая коровья смерть, и теперь до голых ребер истлело павшее стадо. Асташа так и не увидел синих туманов, в которых плывет челн святого Трифона. Понятно, синие туманы бывают в мае. Добрый сплавщик их никогда не увидит. В мае он сдает барку на Каме. За деревней конец гор, за деревней Одищево, за мысом Стрелка на устье Чусовой, где-нибудь на людных пристанях Левшины, Мотовиловки, Ягушихи, Аханска. А синие туманы видят те, кто не дошел до Камы, кто выгреб с убитой барки на берег и теперь бредет обратно домой ни с чем. Плохая это примета — увидеть святого Трифона. На своей лодчонке, на которой он без весел уплыл от Успенки, Трифон поднимается по часовой, собирает души погибших на сплаве бурлаков. Он стоит в челне и глядит на воду, держит в руке свечку. Увидит человека на берегу — кланяется. Говорят, кто Трифона увидит, тому на следующем сплаве непременно утонуть. Почему же Трифон к Колывану-то не поклонился? Асташ глядел на мятые, битые половодьем скалы, и ему казалось, что нет на свете никакого Колывана, некому кланяться. Бабенский плес, длинный, как зимняя ночь, гребнево-стрека, обнажившаяся в разреженном лесу на склоне, темная груда бойца Мултык, слепленная, как попало, словно снеговая баба. Долгий-долгий луг. Между Плакун-горой и Мерзлой горой, будто в ладонях кынзавод, раскинувший над рекой сети горького дыма, великанский сизый забор бойца «Великан». Обманчивый уют полузатопленной пещеры в камне печка. Надо видеть, как весной из пещеры, будто из пушки на перестрел реки в поддых великану бьет белая струя пены. А потом за кирпичной деревней и кирпичным бойцом маленький ручьишко Колган-Лог. Здесь бес гнездо свил, закрутил узлами стволы деревьев в уреме, а из тех древесных узлов режут лучшие чашки колганы, кривые, зато прочные, как камень. Трифон жил так давно, что все словно в сумерках. Был он сам родом с Мизени, что ли. Убежал из дома от женитьбы. Звали его тогда просто Трофимом, Трошкой. Шлялся по лесам, по монастырям. Пришел на Каму, в Орел городок, когда там у Аники Строганова помирал любимый внучок Максимка. Аникины сыны, Григорий, Яков и Семен, и сами изрядными ведунами были. Травы знали и наговоры, иконы писали, а вылечить не могли. Трошка помолился, и мальчонка выкарабкался. Зато Аника дал бродяге место в своем монастыре на Пыскарской горе. Там трошку подстригли монахи под именем Трифон. Знать, монашьи родения Трифону показались малы, коли он по своему почину еще по ночам вставал на молитву без рубахи, отдавая себя на съедение гнусу. От таких подвигов слег, и в бреду явился ему сам Николай Чудотворец. С этого явления открылся в Трифоне дар пророчества. Но то, что тебе дар, другим кость в горле, а Саша это уже на себе почувствовал. И братья обозлилась на Трифона, да так, что тот бежал из монастыря. Добежал до Гледеновской горы, что ныне за Ягошихинским заводом. Там у пермяков была кумирня, на которой росла священная ель. Трифон выкопал себе яму для ночлега и с молитвой взялся ель рубить. Срубил. Говорят, и сейчас этот пень увидеть можно. Такой здоровый, что на нем сани развернутся. Но теперь на Трифона взъелись пермяки. Князцы Амбал, Бебяк и Зевендук. От их мести Трифон опять сбежал, теперь уж на часовую, к Максиму Строганову. Максим с Трифоном годами близки были. Максим помнил, кто его спас от огневицы. Трифона принял, дозволил поставить келью поблизости от часовского городка от соляных варниц. С той лесной кельи и начался Успенский монастырь. Трифон и Богу, и Максиму Яковлевичу был верен. Молитвой возвратил в колодце ушедший был рассол, молитвой отогнал от городка налетевшего из Сибири хана Мамиткула, племянника царя Кучума. Вокруг Трифонова скита другие кельи появились. Трифон-то и служил молебен Ермаку Тимофеичу, когда тот уходил на стругах вверх по часовой испытать дорогу за камень. Но коли где сам, там бес, а где свят, там 100 бесов. Трифон пустил пал на ельник, расчищая место под пахоту, но не сдержал огня. Пожар сожрал весь запас дров на варницах. Народ, осатанев, бросился Трифона убивать. Схватили его и с горы скинули. Трифон упал, да не убился. Из берега грянуло его пророчество. «Место свято, люди кляты!» С тех пор жители Успенки дразнят проклятенышами. А Трифон уплыл прочь на лодке, без весел, с одной молитвой. Ангелы привели лодку к Чусовскому городку, однако и Максим Яковлевич за дрова разгневался, велел посадить Трифона в яму на цепь. Из ямы-то Трифон и ему тотчас напророчил: «Сидеть тебе самому рядом со мной». И точно, через 4 дня к Максиму явились царские гонцы, надели ему железа и скинули в яму к Трифону. Это грозный царь на Максима опалу наложил. Максим-то вместе с Ермаком снарядил в Сибири смутьяна Ваньку кольцо. А куда денешься, если тот с саблей наскакивал? На Ваньку же зуб имел чердынский воевода Перепелицын. Ванька его посольство на Волге порубил, а грозный Перепелицын за это в чердынь упек. Вот воевода и настрочил царю ябеду. Максим сразу же велел расковать Трифона и тут же в яме ему в ноги ударился. «Прости, но уходи с часовой куда хочешь». И Трифон ушел, а Максим на цепи еще долго сидел. Только когда Ермак из Сибири прислал к царю посольство с кольцом во главе, Иван Васильевич снял опалу. Трифон потом много еще где подвязался, на Вятке другой монастырь основал, зато его вятскими прозвали. Только гонения на Трифона не прекратились, и из собственного монастыря Трифона тоже выжили. На Вятку он лишь умирать приплелся, а на часовой Трифонов монастырь остался и почти 200 лет простоял, пока царица Екатерина не повелела его закрыть. Случилось это лет за 10 до Пугача. Сейчас на монастырском дворище кособочится лишь деревня Успенка со злыми, на века обиженными проклятенышами. У веселого луга Асташа встретил первые забереги. Не дождавшись туч, ветров, снегопадов, словно сам собой, начался ледостав. Асташин шитик с хрустом крошил тонкие языки льда, потянувшиеся по уловам да вдоль отмелей на плесах. Темная шуга поплыла по реке, густея каждую ночь. Волна под носом шитика ломалась с шорохом, будто накрахмаленная. Погода повернула, когда Асташа миновал усть Серебрянку. Из-за красной, пробитой, порушенной стены Растуна полезли темные тучи, одна другой страшнее. Повалил снег, словно всю землю хотел захоронить. а Сташа сильнее налегал на мокрый шест, отплевывался и мотал башкой. В липучей белой круговерти он еле узнал огромные зубцы бойца Дужного, понял, где плывет, только когда провел шитик вплотную мимо выгнутых каменных пластов. За Дужным пришлось встать на ночлег. Куда плыть-то, ничего не видно. Всего день оставался до Йоквы. С утра все вокруг было белым. И леса, и скалы, и небо. Одна лишь чусовая текла ярко-черной полосой, покрытой шевелящимся паром. Асташа выломал шитик из припая. Дальше почти сплошь тянулись ельники, все в снегу, взглянуть не на что. А потом справа выросли страшные каменные колокольни столбов. Не разглядишь верхушек в мутной мгле растрепанных туч. За столбами пошли йоквинские бойцы, скалы могучие и опасные. Их никакие снега завалить не могли, хоть всю зиму наметывай. Тучи рвались на гребнях, лохматились, и бодро дымила трубами деревенька Пермякова. Лихая, разбойная, наглая, она единый промысел признавала — вытаскивать барки из протоки за своим островом. Пермяки бесстыже караулили сплавщиков под камнем конек, что игрушкой торчал над елками, орали, махали рубахами на палках. «Правей держись! Правей! Правей! Правой протокой! Правой! Правой шуруй протокой!» А потом брали деньги, севших в протоке на мель дураков, чтобы разгрузить барку, стащить с мели и загрузить обратно. Тот остров под пермяковым камнем сплавщики так и прозвали «Золотым». А уж от синего бойца, и вправду синего в непогоду, Асташа увидел огромные, высокие, злые уши собачьих камней. За ними и притулилась Йоква. В поздних сумерках, оголодав, устав и замерзнув, Асташа выволок шитик на берег, побросал все, как попало, забрался по лесенке на обрывчик, цепляясь за ступеньки онемевшими руками, и увидел дом Шакулы, а рядом чум, темный и мохнатый, но из его макушки бил вверх столб туманного красного света. Это в чуме горел очаг. «Дозвольте, хозяева!» — хрипло спросил Асташа, путаясь руками в заледеневшем пологе на входе. В чуме пахло гарью и чадом, кислыми шкурами, жареным мясом. Шакула и Байте сидели по разные стороны горящего очага на коленях. Оба длинноволосые, с конскими хвостами на затылках, оба белые. Байте, склонившись за ручку, держала над углями деревянную сковородку и лопаточкой помешивала куски оленины в кипящем масле. «А-а-а! Вот кто! Кость!» — заулыбался Шакула. «У нас есть день синисы, по двору прыгали. Кто, думаю, придет? А кого же еще у нас в ледостав по реке носит?» «Замерз!» — проскулил Асташа, на четвереньках проползая по шкурам к огню. «Ну, грейся! Вон девка у меня сразу на троих мясо нарезала. Знала? Видно!» Байтея не посмотрела на Асташу, но чуть сжала губы, пряча усмешку. Асташа понял, что она ему рада. «Чудные вы люди», — стаскивая зипун, признался Асташа. «И сковородки у вас деревянные не горят, и воду вскипятить берестяном лукошке можете. Пустишь переночевать, Шакула?» «Чего вас не пустить? Но только здесь в дому не топили». «А здесь дороги люба?» Асташу накормили олениной, жареной в щавеле, напоили каким-то настоем со вкусом прелого дерева. Размякнув, Асташа вытянулся на шкурах, придвинул поближе к углям босые пятки. Стенки чума, сходящиеся шатром к черной дыре продуха, мягко освещались последними сполохами очага. Распяленный на треноге Асташин зипун казался не топырем, хищно падающим из дыры в потолке, чтобы загасить с собой свет. Шакула сел на деревянный короб и закатал штанины, обнажив тощие темные ноги с разбухшими яблоками коленей. Байте начала обмазывать колени Шакулы какой-то пахучей дрянью. «А все ноги не ходят, ни гнуса, как деревянные», — кряхтя пожаловался Шакула Асташа. «Да уж не поверю», — ухмыльнулся Асташа. «На часовой тебя чуть не повсюду знают. Откуда?» «Сам ведь, небось, прибегал на своих ногах. Видал я твоих ургаланов и на костер горе». «Бывал я на Урманькуре», — — согласился Шикула. — Туда дойдешь, обратно доползешь, а потом тебя самого, как ургалана, носить надо. — А не бывал ли ты в скиту, где Яшка Гусев живет? — с наигранным безразличием спросила Сташа, не глядя на Шикулу. — Яшку еще формазоном кличут. Байте все так же терла Шикуле колени, даже не вздрогнула при имени любовника, которого Сташа подстрелил прямо на ней. — А может, она и не знает, как его зовут? — подумала Сташа. — Бывал. — согласился Шкула. — А где он? — А тебе он на что? — Пирогов напеку да снесу. Шакула затрясся, хихикая. — Не скажу, парень. Чужому туда нельзя. Убьют, правда? Да и не дойдешь. Я там повсюду на дорогах духов посадил, мороков. Духи на привязи, как собаки, голодные, злые, застращают до смерти, сгубят. «Скит-то наш, христианский, а стерегут его, значит, духи языческие!» Почему-то обиделся Асташа. «Это уж ваше дело», — отрекся Шикула. «Меня просят, я делаю. Зачем? Какая мне разница? Сами разбирайтесь». «Экой ты добрый дед! Попросили его, он и старается». «Яка, которого ты ищешь, мне слова коны приносит, вашего старика главного. Кона говорит, сделай, Шикула, а то последних вагулов прогоню с Хангловита. Как тут не сделать? Совсем уж мало нас осталось. Йоква да бабенки да копсик. Кому мешаем?» «Кона — это Конан Шелегин», — догадался Асташа. «Все-то тут одно за другим увязано. Общая же река, а Конан любого застращает, не только тихого старика вагула. Похоже, и вправду Конан да Гермон вагульское ведовство к своему истежельчеству пристегнули. Чего еще Конан у тебя просит?» «Ваши говорят, то много узнает, тот очень быстро старенький будет, да помрет». «А не узнает, все одно помрет, только дураком». «Дураком-то лучше», — вздохнул Шикула. «Не жалко. Спать пора старому. Скоро уж девка мне горсок заведет, лишний раз бегать не буду». Шакула оттолкнул руки Байте, расправил штанины, медленно встал и, держась за поясницу, босой полез на выход по нужде. Байте осталось сидеть перед пустым коробом, бездумно вытирая ладони о живот. Асташа проворно перевернулся, на четвереньках подполз к ней сзади и сел. Он ласково приобнял ее за плечи правой рукой, а левую смело положил на грудь, туго круглившуюся под рубахой. Байте не противилась. Покорно смотрела куда-то вниз. «А ты, дева, рада ли мне?» — искательно спросила Сташа. Сейчас он был доволен собой. Ждал ответной ласки. Кем он был весной, когда охотился за вагулкой в уреме речки Йоквы? Никем. А теперь он по уговору уже сплавщик. И у него есть дом, деньги. И за это лето он отымел уже 3 баб. «Как не рада?» — тихо ответила Байте. «Когда ж тогда?» — жарко спросила Сташа, сжимая ее грудь. Байте отрицательно покачала головой. «Почему ж всем можно, а мне нет?» Сдерживая гнев, Асташа поднял ее голову за подбородок и повернул, чтобы увидеть лицо. Байте взглянула ему в глаза, словно умыла. «Будет и у нас», — твердо пообещала она. «Ты подожди». «Сколько?» — Байте оглянулась на проем выхода. «Пошли завтра со мной на собачьи камни. Елпын ульпу кормить», — быстро сказала она. «Там поговорим». Полог зашуршал, зашевелился, возвращался Шакула. Асташа отполз от вагулки и снова лег возле очага. «Слышь, дед?» — небрежно спросил он. «А что, по-вашему, значит? Кивыр, кивыр, ам, асам?» Шакула захихикал, опускаясь на шкуры, вывернул загнувшийся угол оленевого одеяла. Глаза вагула превратились в щелочки. «Песера, песера, я дурак!» перевел он. По заснеженной тропе Байте поднималась в гору легко, будто желтый березовый листок потоку теплого воздуха, а Сташа шагал сзади, наступая в ее следы, и следы хрустели под ногой. Девчонка, как невесомая, не продавливала снег до земли. Она была одета в меховую вагульскую рубаху, заправленную в штаны. Асташа по привычке размышлял, что если на вершине завалить желудовку, то надо будет наломать лапник ей под спину. Но дыхание Асташи потихоньку тяжелело, и он передумал. Зачем в хвое царапаться, если можно поставить девку на четвереньки и сзаду спустить штаны? Небось, девка насмерть-то не поморозится. Они взбирались по склону собачьих камней. «Вагулы чертовы не могли болвана своего поставить поближе к деревне», — злился Асташа. «Ранняя зима выстояла утреннюю оттепель, значит, началась. Легкий морозец, словно горячий от гордости, спаял воздух и деревья. Тонкий и хрупкий ледок, за которым синела водица, посверкивая, загладил безоблачное небо. Елки по склону кучились, как снеговые ворохи, будто сено навалили на вазы, но еще не примяли бастригами». Они выбрались на вершину ближайшего зубца собачьих камней. Асташа уперся рукой в ствол здоровенного кедра, чтобы перевести дух. А Байте словно не запыхалась. Она прошлась по вершине туда-сюда и, наклонившись, вытащила из-под снега залубеневшую холстину. «Не поймал ульпа клеста», — с сожалением сказала она. «Не буду кормить». «Какой ульпа? Какого клеста?» «Шакула вчера гадал на овсяных зернах», — пояснила Байте. «Прилетел клёст. Все счастливые сёрна склевал. Шакула велел мне упросить ульпу поймать клеста. Как без счастья-то жить?» «Где идол ульпы?» — Асташа повертел головой. Байте засмеялась. «Идолы, ургаланы богам нужны, которые без тела могут ходить. А зачем идол ульпе? Ульпа — дух кедра. Он в кедре и живет, в волокнах кипит». «В этом, что ли?» Асташа пошлепал по медно-красной коре. «В этом ялпынг ульпа». «Ну, пусть живет», — согласился Асташа. «Все равно ветки высоко. Я хотел лапника под тебя наломать, с другой елки наломаю». «Я с тобой любиться не буду», — возразила Байте. «Я же говорила». «Да почему не будешь-то?» — с досадой спросил Асташа. «Чем я хуже-то других?» Байте подошла и погладила его узкой ладошкой по щеке. «Ты не понимаешь? Ты мне люб. У нас потом все будет», — пообещала она. «Когда все будет, как надо». Асташа молчал, разглядывая вагулку. «Что ему эти слова? Свое он сам мог взять. Эту девку ему переломить. Да что прутик?» Асташа смотрел на треугольное кошачье лицо Байте с чуть раскосыми светлыми глазами. Она была бы бесцветной, вагулка-то, с ее молочно-смуглой кожей, светлыми глазами, бледными губами, льняной мастью, но черными стрелками топорщились ресницы, словно углем были прорисованы брови, и лицо оживало. Асташе не хотелось ее ломать. Хотелось, чтобы сама, чтобы не только полюбились и разбежались. «А как надо?» — спросила Асташа. «Хочешь женой мне быть? У меня в Кашке дом большой, пустой. Я один. И от Йоквы близко. Я ведь ничего не побоюсь. Пусть в грехе, без обряда, лишь бы по любви. Я тебе креститься заставлять не буду, правда?» Асташа и сам не понял, как он это сказал все. Он никогда и не думал такого. Но сказалось легко, просто, словно ключевой водой окатило. И вдруг все стало ясно. «Ам эруптанг-минанг», — тихо ответила Байте, не отводя взгляда, и Асташа не спросил, что это значит по-русски. «Я все лето ждала тебя, а ты не шел. Я в околе просила, когда ты под камнем чуть не разбился, и ульпу просила, чтобы тебя из леса выпустил. Когда болел ты весной, я лечила тебя, душу твою почуяла, и как проснулась. У других души тесные, кривые, ломит от них груди, глаза режет. А я на все через твои глаза посмотрела, и так красиво все. Нет на голны хури». Она кивнула через плечо и чуть отстранилась, чтобы не заслонять окоем такой огромный с вершины собачьих камней, и отсюда совсем не было видно внизу узкой полоски чусовой. Вдаль и вширь, вся в складках сплошь, разлеглась рябая и сизая овчина заснеженных лесов. Лишь кое-где она была разодрана, и сквозь прорехи торчали каменные когти самых высоких бойцов — оленьего, дыроватого, омутного. «Вон Эква, старуха по-вашему», — Байте указала на пологое вздутие дальней горы. «А там другая Эква. Вы говорите, Йоква, а там Ойка, наш старик камень, святые горы. А я не знала их, не чуяла, думала, только лес есть, а под лесом горы не видела». «Ну что еще ждать?» — мягко спросила Асташа, подтягивая Байте к себе за рукав. «Что еще нам надо? Пойдем ко мне». «Я шакулы боюсь», — совсем беззвучно опустив глаза, призналась Байте. А Сташа обнял ее, поглаживая по спине, по растрепанным волосам. Он и не думал, не знал, как это сладко. Чего его бояться? Думаешь, он порчу, урок, извод наведет, если ты уйдешь? Так я найду, чем оборониться. На тебя он не наведет. И на меня не наведет. Я тоже умею духов заговаривать. Шакула меня вовсе не отпустит. Вот беда. Да плевать на него, уйдешь и все. Байте покачала головой и прижалась виском к Асташиному плечу. И Асташа поразился, как все по-другому, когда не в тесноте и в темноте бани, а на вершине скалы, на солнце и ветру, на просторе. Шакула меня не просто так из бочки со змеями спас. Он душу мою украл. Душа моя у него в Ургалане. Куда я без души? Асташа нахмурился, шмыгнул носом. «Давай я Шакулу за глотку возьму и все вытрясу из него», — угрюмо предложил он. Байте печально улыбнулась. «Всегда бы так легко все делать. Шакула разозлится, ведь ему без меня не жить. Он из обиды обманет, не того Ургалана укажет. Знаешь, как страшно, когда чужую душу в тебя насовсем примешь. Ваш пугач принял чужую душу. Ханглавит 2 года кровью тек». Я Сташа с содроганием вспомнил, как на часовой рассказывали, что в клетке перед царицей пугач покаялся и имя свое обратно принял, как его колотило, как корчило, так и на пытке разорванное тело не бьется. «Шакула твоего Ургалана прячет, да?» — спросила Сташа, лихорадочно размышляя, как отнять, украсть и долка, чтобы оставить девку себе. «Нет, не прячет. У него все Ургаланы в доме у задней стены стоят. Но ведь много их. Какой пустой, какой с чужой душой, где мой? Он не скажет, а и скажет, то неправду, потому что я ему нужна рядом». А Сташа подумал, говорить или нет, но решился и сказал: «А если я ему деньги дам? Больше, чем он за тебя до своей смерти получит?» Лицо, глаза Байте вмиг словно погасли. Она вспомнила, кто она. Жлудовка, порченная девка, барышный перекресток. Она вырвалась из рук Асташи, отбежала на пару шагов и отвернулась. «Шакуле деньги за меня не нужны», — твердо сказала она, глядя куда-то за окоем. Ветер по-ведьмачьи вздыбил ее светлые волосы. «Я не полушки Шакуле приношу. Когда с мужчиной любишься, не только тела, души тоже сливаются. Вот те души Шакула через меня и ворует, а я приманка». Любовь Асташи как остекленела, словно рябиновый пламень морозом прихватила. «А что человек не чует, когда у него душу истяжут?» «Не чует. Даже вроде привольнее без души». Асташи и сам догадывался, что можно душу потерять и не почуять этого. И можно жить без души, хоть всю жизнь, не зная правды. Но жить без души — это как у беса на милости. А много ли в бесах милости? Все равно, что ходить, держа у виска заряженное ружье, а рано или поздно на какой-нибудь кочке дернется палец и грохнет выстрел. «Коли ты любишь меня, то бесовство оставь», — глухо сказал Асташа в спину Байте. «Для тебя я на грех согласен, но не на безбожье». «Я не камлаю», — крикнула Байте в пустоту над лесами. «Нашептанной водой не пою. Ящерковым крючком за одежду не цепляю, не колю вилочкой. Мужчины сами ко мне идут. Ты ведь тоже сам ко мне пришел, и тебе того же надо было». Асташа молчал. «Что тут скажешь?» Байте поникла. «Не то беда, что лезут ко мне», — убито произнесла она. «Мужчинам всякая женщина нужна. Беда в другом. Кто со мной полюбится, тот погибнет. И душа его тоже погибнет, потому что Шакула украденные души в жертву скалам приносит. Дух скалы душу сожрет, а человек без души, без защиты, сам где угодно сгинет. Судьбу испытывать много не придется, потому и не далась я тебе. Тебя мне жалко. Вот и все». Асташа обомлел. «А зачем Шакула это делает?» Байте повернулась, глядя на него со слезами, с ненавистью и с болью. «Потому что вы нашу землю заняли. Потому что лесных идолов вы сосветились, в воду покидали, а духи из утонувших ургаланов на берега выползли и окаменели от злобы, потому что вы совсем не по нашему закону живете. Вам надо каждый год англовит водой наливать, чтобы ваши лодки с железом проплыли, а англовит не жаба, чтобы можно было взад надуть да посмеяться. Англовит мстит, духи бьют ваши лодки, а вам железо людей да розы. Кона ваш говорит Шакуле, заколдуй скалы, чтобы мои люди на лодках проплыли мимо них и лодки сберегли. Не заколдуюсь, убью. Прелью и ветхостью скитов так повеяло на Асташу, что он передернул плечами, словно на сердце плеснули текучей каменной сыростью из тяжельчества. «Кто за Вагула заступится? Куда сбежать старику? А Шакула не бог. Духа скалы не запугает. Шакула ему жертву дает и просит, как кона велит. И я любому мужчине отдаюсь, чтобы такие, как ты по конглавиту плавали. Я ли в том виновата? Я ли ведьма?» Голос Байте набирал высоты и гнева. Асташа схватил было девку в охапку, чтобы она не сорвалась со скалы, но Байте вдруг завизжала, замотала головой, забилась и вырвалась. «Я ли ведьма?» выкрикивала она, глядя на Асташу. Сейчас только на ведьму она и была похожа. «Ты ногой меня видел? Есть ли хвост у меня? По-мужски ли я одежду застегиваю? Расстегни! Из моего чума против ли ветра дым идет? Вижу ли я зверей в темноте? Втыкаю ли я в саху ножик и цежу ли молоко из клевцов по ночам? Притянешь ли ты меня к месту, если в мою тень гвоздь сколотишь? Побей меня, чтобы чары мои с себя снять, коли не веришь мне!» Асташа растопырил руки, ловя Байте на краю скалы, но Вагулка внезапно кинулась на снег ничком, перевернулась несколько раз, поползла на четвереньках, подвывая, и начала хватать снег полными горстями, пихать его в рот, словно хотела заткнуть горло. Асташа помертвел, вспомнив, где он уже видел такое. На веселых горах, на отчитке. Асташа скинул зипун, трясущимися руками развязал кушак, сложил его пополам, подскочил к Байте и хлестнул ее поперек спины. «Пей!» — хрипло закричала Вагулка каким-то не своим голосом. Она уткнулась лбом в кедровый комель, повалилась боком, засучила ногами, точно перевернутый на спину жук. Одной рукой, ломая ногти, она принялась драть кору, а другой рукой, оставляя царапины на теле, стала задирать на спине рубаху. Асташа сёк кушаком ее по ребрам, по вздрагивающему животу, потом бросил кушак, упал на колени, начал закидывать девку снегом, потом за ноги подтащил ее к себе и стал тереть снегом ей щеки, лоб, глаза. Ее сейчас бы росой с семи трав умыть, чтобы холонуло. Да где ж взять росу под сугробами? «Все, все, все, все, все!» Отталкивая Асташины руки, забормотала, задыхаясь, Байте. Асташа согнулся, прижимая к груди голову Байте, целовал девку в макушку. Он весь содрогался от страха и сострадания. «Я ведьма, ведьма!» Жалобно и бессильно бормотала Байте. Лицо ее было в слезах, в растаявшем снеге, в розовых разводьях крови. «Это не ты, это бесы тебя потерять боятся! Я тебя покрещу, отмолю!» — давясь слезами обещала Асташа. «От меня тебе только горе! Я порчена, и детей не будет!» Байте словно захлебывалась. «Ты живи сам, женись на ком хочешь! Только приходи ко мне иногда! Только не забудь меня, а бросить можешь!» «Ничего, ничего!» — твердила Асташа. «Я всех убью! Шакулу убью! Конана убью! Лишь бы ты моей была! Не надо убивать! Я ведь уже стольких поубивала! Не надо больше! Я знаю, чего делать! Я сама! Ты только подожди до весны! Я буду твоей! Я знаю, чего надо делать! Я все знаю! Все!»